Три увядающие сестры. Вы когда-нибудь задумывались, чем пахнет время? Вряд ли это приходило мне в голову до того, как я ступила в замок Майлтерхерст, но теперь я знаю точно. Плесенью и аммиаком, ноткой лаванды и изрядным количеством пыли, массовым распадом очень старых листов бумаги. И под всем этим таится что-то еще почти гнилое или прокисшее, но не совсем. Я не сразу разобрала, что это за запах, однако теперь как будто поняла. Это прошлое. Медленно зреющие в затхлом воздухе мысли и мечты, надежды и обиды, уваренные вместе и не способные рассеяться. «Добрый день!» — произнесла я, поднявшись по широкой каменной лестнице и ожидая ответного приветствия. Через пару минут, когда никто так и не отозвался, я повторила уже громче: «Добрый день! Есть кто-нибудь дома?» Миссис Кеннер велела сразу проходить, мол, сестры Блайт ждут нас, и мы встретимся уже в замке. Вообще-то она всеми силами постаралась внушить, что не следует стучать, звонить или иным способом извещать о своем появлении. Я смутилась, поскольку в наших краях входить без стука почти то же самое, что нарушать границы частной собственности, но выполнила просьбу. Прошла по каменной галерее через сводчатый проем в круглую комнату. В комнате не было окон и царил полумрак, несмотря на высокий купольный потолок. Шум привлек мое внимание к закругленной вершине купола. Там сквозь балки пролетела белая птица и теперь парила в пыльном луче света. «Ну хорошо!» Голос раздался слева, я быстро повернулась и увидела очень старую женщину, стоявшую в дверном проеме примерно в 10 футах от меня, с лерчером у ног. Женщина была худой, высокой, одетой в твидовый костюм и рубашку почти мужского покроя. Годы стерли ее женственность, любые изгибы, которые она когда-то имела, давно разгладились. Волосы на лбу поредели, вокруг ушей торчала жесткая седая поросль, овальное лицо было настороженным и умным. Я заметила, что ее брови почти целиком выщипаны, а затем нарисованы снова штрихами цвета запекшейся крови. Эффект получился драматичным, хотя и немного зловещим. Она чуть наклонилась вперед, опираясь на элегантную трость с рукояткой слоновой кости. «Полагаю, вы мисс Берчилл?» «Да». Я подошла ближе и протянула руку. У меня внезапно перехватило дыхание. «Эдит Берчилл, добрый день». Холодные пальцы чуть сжали мои. Кожаный ремешок часов хозяйки бесшумно скользнул на запястье. «Мэрилин Кеннер из фермерского дома предупредила о вашем визите. Меня зовут Персефона Блайт. Огромное спасибо, что согласились встретиться со мной. С тех пор, как я услышала о замке Майлтерхерст, мне не терпелось заглянуть в него». «Неужели?» Резкий изгиб губ, улыбка, кривая, как шпилька для волос. «Любопытно?» «Почему?» Конечно, это было самое подходящее время, чтобы рассказать о маме, о письме, о маминой эвакуации в детстве. Увидеть, как лицо Перси Блайт загорится узнаванием. Во время прогулки обменяться новостями и историями о былом. Ничто не могло быть более естественным, и потому я несколько удивилась словам, вылетевшим из моих уст. Я прочла о нем в книге. Она издала звук, нечто вроде «ах», но менее заинтересована. «Я много читаю», — быстро добавила я, будто правдивое уточнение могло смягчить мою ложь. «Просто обожаю книги. Работаю с ними. Книги — моя жизнь». От такого беззубого ответа ее морщинистое лицо поникло окончательно и неудивительно. Даже главная ложь была весьма унылой, а дополнительные подробности биографии вовсе бессодержательными. Понятия не имею, почему я просто не поведала правду. Она была бы намного занимательней, не говоря уже о том, что честнее. Возможно, дело в безрассудном ребяческом желании сохранить независимость, чтобы приезд моей матери сюда полвека назад никак не связывали с моим визитом. Как бы то ни было, я открыла рот, собираясь пойти на попятный, но было уже поздно. Перси Блайт поманила меня за собой и вместе с Лерчером скрылась в темном коридоре. Ее походка была размеренной, шаги легкими, а трость казалась всего лишь данью немалому возрасту. «Во всяком случае, мне нравится ваша пунктуальность», — донесся до меня ее голос. «Терпеть не могу опозданий». Мы продолжили путь в тишине, становившейся все более и более глубокой. С каждым шагом звуки внешнего мира бесповоротно оставались позади. Деревья, птицы, далекое журчание неведомого ручья, звуки которых я прежде не замечала, исчезнув, оставили странное разреженное пространство, настолько невыносимое, что пустоту заполнил звон в ушах, словно шипение детей, играющих в змей. Впоследствии я ближе познакомилась с этой странной обособленностью замка, с тем, как звуки, запахи и образы, кристально чистые снаружи, словно застревают в старом камне, не в силах пробурить дорогу внутрь. Как будто за столетия пористый песчаник переполнился, пленив былые впечатления, словно цветы, забытые в страницах книг XIX века, воздвигнув преграду между внешним и внутренним миром, ныне нерушимую. Свежий воздух приносил шепотки лютиков и свежескошенной травы, но внутри замка пахло только копящимся временем, землистым, затаенным дыханием столетий. Мы прошли мимо множества дразнящих закрытых дверей, пока, наконец, не встретили открытую в дальнем конце коридора, который дальше заворачивал за угол и исчезал во мраке. Из-за двери протянулась полоска света, напоминавшая улыбку. Улыбка превратилась в оскал, когда Перси Блайт толкнула дверь тростью. Она отступила назад и резко кивнула, давая понять, что я должна войти первой. За дверью скрывалась гостиная, составлявшая разительный, приятный контраст с сумеречным, обшитым дубовыми панелями коридором. Желтые обои комнаты, прежде, по-видимому, ослепительно яркие, со временем выцвели, узор завитков застыл в безразличной апатии, а огромный ковер розового, голубого и белого цветов, не то потертый, не то изначально блеклый, простирался почти до самых плинтусов. Напротив камина, украшенного замысловатой резьбой, находился обитый тканью диван, необычайно длинный, низкий, хранивший отпечатки тысяч тел и оттого казавшийся еще более удобным. А рядом стояла швейная машинка «Зингер», с недошитым отрезом синей ткани. Лерчер прошлепал мимо меня и элегантно улегся на овечьей шкуре у подножия огромной расписной ширмы, которой казалось лет 200, не меньше. На ширме была изображена сценка с собаками и молодыми петушками. Оливковые и коричневые краски переднего плана выцвели и приобрели единый блеклый оттенок. Небо на заднем плане навеки погрузилось в сумерки. Часть росписи за Лерчером почти стерлась. Рядом за круглым столиком сидела женщина одного возраста с Перси, низко склонив голову над листом бумаги, островком в море разбросанных фишек скрабла. На ней были большие очки для чтения. При виде меня она смущенно сняла очки, убрала в потайной карман длинного шелкового платья и поднялась. Ее глаза оказались серо-голубыми, а брови — самыми обыкновенными, ни изогнутыми, ни прямыми, ни короткими, ни длинными. Ее ногти, однако, были выкрашены в ярко-розовый цвет, в тон помаде и крупным цветам на платье. Она была одета иначе, чем Перси, но также аккуратно, с подчеркнутым вниманием к своей внешности, которая почему-то казалась старомодным, хотя о самой одежде этого нельзя было сказать. «Это моя сестра Серафина», — представила ее Перси. Она встала рядом с сестрой и нарочито громко произнесла: «Сафи, это Эдит». Сафи побарабанила пальцем по уху и мягко пропела: «Не надо так кричать, Перси, дорогая. Мой слуховой аппарат на месте». Она робко улыбнулась мне, моргая, поскольку нуждалась в очках, которые сняла из тщеславия. Она была такой же высокой, как ее сестра-близнец, но казалась ниже из-за платья, игры света или позы. «Старые привычки умирают с трудом», — добавила она. «Перси всегда любила командовать. Я Сафи Блайт, и я, правда, очень рада с вами познакомиться». Я подошла ближе и пожала ее руку. Она была копией своей сестры, по крайней мере, прежде. Минувшие 80 лет нарисовали разные узоры на их лицах, и в результате Сафи казалась мягче и милее. Она выглядела точь-в-точь, как положено пожилой владелице поместья, и я сразу же прониклась к ней симпатией. В то время как Перси была устрашающей, Сафи напоминала об овсяном печенье и превосходной бумаге, небрежной, прелестно исписанной чернилами. Забавно, как с годами характер выплывает на свет и оставляет на людях отпечаток. «Нам позвонила миссис Кеннер», — сообщила Сафи. «К сожалению, дела задержали ее в деревне». «Вот как! Она ужасно расстроилась», — равнодушно подхватила Перси, «но я заверила, что сама охотно проведу для вас экскурсию». «Более чем охотно», — улыбнулась Сафи. «Моя сестра любит этот дом, как другие люди любят своих супругов. Ей не терпится похвастаться им, и она имеет на это полное право. Старый дом обязан ей всем. Только годы ее неустанного труда уберегли его от разрушения». «Я лишь постаралась, чтобы стены не рухнули нам на голову, не более». «Моя сестра скромничает». «А моя упрямица». Эта перебранка, очевидно, была обычной частью их остроумных бесед. Дамы умолкли и улыбнулись мне. На мгновенье я застыла на месте, вспоминая фотографию в Майлдерхерсте Раймонда Блайта и гадая, какая из этих старых леди та малышка на снимке. Сафи потянулась через узкую брешь, взяла Перси за руку и промолвила: «Сестра заботилась о нас всю нашу долгую жизнь». Она повернулась к профилю сестры с таким восхищением, что я поняла. Она была той низенькой и худенькой девочкой, улыбка которой неуверенно колыхалась под взором камеры. Эта новая похвала явно не польстила Перси, которая внимательно изучила ремешок часов, прежде чем пробормотать: «Ничего, уже недолго осталось». Всегда не знаешь, как реагировать, когда очень старый человек затрагивает тему смерти и ее неотвратимости. А потому я поступила так, как поступаю, когда Герберт намекает на то, что Биллинг энд Браун однажды перейдет в мои руки. Улыбнулась, будто неверно расслышала, и пристально уставилась на залитый солнцем эркер. Только тогда я заметила третью сестру, по-видимому, Юнипер. Она неподвижно сидела в кресле, обитом выцветшим зеленым бархатом, и смотрела через открытое окно на парк, уходящий вдаль. Из хрустальной пепельницы поднималась тонкая струйка сигаретного дыма, размывая и смягчая черты женщины. В отличие от сестер, в ее манере одеваться не было ничего утонченного. Она была облачена в интернациональный наряд инвалидов, мешковатую блузу, тщательно заправленную в бесформенные брюки с высокой талией. На коленях виднелись жирные пятна от пролитой еды. Возможно, Юнипер ощутила мой взгляд, потому что повернулась едва уловимо в мою сторону. Ее взгляд был стеклянным и не сфокусированным, что означало прием сильных лекарственных препаратов. И когда я улыбнулась, она ничем не выдала, что заметила это, а только продолжила смотреть, словно пыталась просверлить во мне дырку. Наблюдая за ней, я услышала тихое гудение, которого прежде не замечала. На деревянном журнальном столике у окна располагался небольшой телевизор. Показывали американский комедийный сериал. Неумолчный гул бойкого диалога с периодическими атмосферными помехами перемежался закадровым смехом. Меня охватило знакомое чувство. Телевизор, теплый, солнечный день снаружи, неподвижный затхлый воздух внутри, ностальгическое воспоминание о визитах к бабушке в школьные выходные, когда мне позволяли смотреть телевизор днем. «Что ты здесь делаешь?» Приятные воспоминания о бабушке унесло внезапным порывом ледяного ветра. Юнипер Блайт по-прежнему не сводила с меня глаз, но ее лицо перестало быть безучастным. Она явно была мне не рада. Я... «Добрый день, я...» «Какого черта ты здесь делаешь?» Лерчер придушенно взвизгнул. «Юнипер, милая!» Саффи бросилась к сестре. «Эдит, наша гостья!» Она ласково обхватила лицо сестры ладонями. «Я же говорила, Джун, помнишь? Я все объяснила. Эдит пришла на экскурсию по дому. Перси немного прогуляется с ней. Не надо волноваться, дорогая. Все в полном порядке». Пока я отчаянно мечтала провалиться сквозь землю, близнецы обменялись взглядами, которые настолько соответствовали разным линиям их одинаковых лиц, что стало ясно. «Это далеко не впервые», — Перси кивнула Саффи, поджав губы, после чего выражение ее лица изменилось, и я не успела разобраться, что именно в ее глазах пробудило во мне такое необычное чувство. «Ну хорошо», — отозвалась она с притворным весельем, от которого я вздрогнула. Не будем терять время. Идемте, мисс Берчилл. Я охотно последовала за ней прочь из комнаты, за угол и по очередному прохладному темному коридору. Сперва я проведу вас мимо задних комнат, предупредила она, но задерживаться мы не станем. Нет смысла. Они давно зачехлены. Почему? Выходят на север. У Перси была рубленная манера речи, немного похожая на манеру радиокомментаторов тех времен, когда BBC принадлежала решающее слово во всех вопросах, достойных обнародования. Короткие предложения, безупречная дикция, в каждой точке намек на особое значение. «Зимой невозможно топить», — посетовала она. «Нас всего трое, поэтому места много не нужно. Проще запереть некоторые двери навсегда. Мы с сестрами выбрали комнаты в маленьком западном крыле рядом с желтой гостиной». «Весьма разумно», — поспешно ответила я. «Должно быть, в таком огромном доме не меньше 100 комнат. Все на разных уровнях. Я бы наверняка заблудилась. Я понимала, что несу чушь, но ничего не могла поделать». Природная неспособность поддерживать светскую беседу, возбуждение от того, что я наконец попала в замок, затянувшийся дискомфорт от сцены с Юнипер, так или иначе смесь оказалась гремучей. Я глубоко вздохнула и к своему ужасу продолжила. Хотя вы, разумеется, провели здесь всю жизнь, так что уверена, для вас это не проблема. Прошу прощения. Резко оборвала она меня, повернувшись. Даже в полумраке было заметно, что ее кожа побелела. «Сейчас она меня выгонит», — подумала я. «Мой визит ее тяготит. Она старая усталая женщина, ее сестра болеет». «Наша сестра нездорова», — сказала она, и мое сердце упало. «Вы здесь ни при чем. Она порой бывает грубой, но...» Это не ее вина. Она перенесла тяжелое разочарование, просто ужасное, много лет назад. Вам незачем объяснять. Пожалуйста, не выгоняйте меня. Спасибо, но я все же должна. Хотя бы отчасти. Подобная грубость, она плохо ладит с незнакомцами. Это было нелегкое испытание. Наш семейный врач умер 10 лет назад, и мы до сих пор не можем найти нового, маломальски сносного. Ее мысли путаются. Надеюсь, вы не чувствуете себя незваной гостьей? Вовсе нет. Я все прекрасно понимаю. Дай бог. Потому что мы очень рады вашему визиту. Снова мимолетная улыбка в форме шпильки. Замок любит гостей. Ему нужны гости.